Мне переехать к вам, на самом деле, но не волнуйтесь, я не буду пытаться сделать что-то непристойное. Просто, вы будете жить и работать в моем доме. Теперь, вы должны быстро собрать чемоданы. Сиванс, быстро возвращайтесь в особняк, подготовьте большую карету для перевозки багажа, мы вас ждем. Будет уехал, граф. Бина, тебе нужно быстро собрать вещи. Или мне помочь тебе? Бина чуть подпрыгнув в панике. Не надо. Я немедленно сама все соберу. Сказала она и бросилась в дом. В конце концов, все разрешилось. Пробормотал Джин во время отдыха в доме на острове Харай. Да, но со временем все к этому бы и пришло. Не так? Спросила Рика, поддавая чай. Мы оставили Бину без объяснений, но выбора не было. Однако, мы не исследовали синюю землю внутри стен замка. Это правда. Мне кажется, я совсем мало знаю об этом мире. Но, и что нам делать теперь? Хаем, давай посмотрим. Я бы хотел посетить место с теплым климатом. Если это так, то есть Варбгати, которые выходят на пляж на юге. Южные моря, звучит хорошо. Что еще есть интересного? Есть много островов, там развит морской транспорт. Морской транспорт. Тогда там должны быть корабли. Да, хорошо, направляемся туда. Я очень хочу увидеть корабли в этом мире. Поняла. Итак, приключения Джина и Рика в другом мире начинаются. Том 2. Глава 22. Секретный визит в деревню Кайна. Остров Харай заметно расширился. Вернувшись на базу, Джин провел несколько дней в свое удовольствие. «Отец, пожалуйста, дайте указание Гону и Гену», — внезапно сказал Рика, на что Джин. «Наверное, надо интересно, как там все в деревне Кайна». Был издан царский указ, Джина признали невиновным, но он не знал об этом. Если подумать, в Арбгате были в подвале мастерской, но они были похоронены в почве. «Я могу использовать их», — Джин решил уточнить, потому что он не хотел бы очутиться в засыпанном землей месте и обездвиженным. Ну, в таком случае, я думаю, мы можем попробовать удаленно управлять в Арбгате и переместить почву возле входа к нам в лабораторию. О, точно, там, вроде, была такая фишка. В лаборатории в Арбгате был изобретен и усовершенствован. Неудивительно, что такие вещи возможны. Во-первых, очисти функцию выбора. Только Джин имеет магическую силу с нужной волной, поэтому после его команды, функция выбора была очищена. Теперь изменить перемещение. О-о-о, комок почвы внезапно появился, и Джин был сильно удивлен. Кажется, все пройдет гладко. Пока Салей убирала почву, Рика смеялась. Тогда, я пойду первой и посмотрю, как обстоят дела. Почвы вокруг Варбгати не было, но само основание, наверное, до сих пор находится в земле, так что Рика намеревался отправиться и расположить их в другом месте. Ах да, Рика. Что, вообще-то, на окраине села, есть убежище, которое я сделал. Оно готово примерно на 80%. Поскольку я сделал простой шлагбаум на въезде, ты должна понять, что нужно делать. Хорошо. Так же, как только ты окажешься там, то сразу должна настроить Варбгати в убежище. Тогда мне придется разобрать Варбгати в подвале и собирать в нужном месте. Ты сможешь сделать это для меня? Да, пожалуйста, предоставьте это мне. В середине ночи Рика начала свою работу. Первая телепортация. Как я и думала, в Арбгате похоронены в почве. Вокруг была одна земля. В этом месте никого нет. Она использовала магию на обнаружение жизни и магии. Избавляясь от почвы, она рыла яму. Рика знала, где выход, потому что они работали в мастерской вместе. И вот, почти через месяц Рика снова оказалась в мастерской, которую использовал Джин. Мастерская была черная как смоль, но это не проблема для нынешней Рика. Рабочее место отца. После того, как Рика предалась ностальгическим воспоминаниям, начались разборки в Арбгате. Привыкшая к этой работе, она закончила за 10 минут. Собрав все материалы, она полностью освободила пространство за 5 минут. Где убежище? Она пыталась распространять свою магию обнаружения на окраине села. Я чувствую искажение, но, наверное, нет. Она шла в темноте с материалами и пыталась найти нужное место. Вскоре, она обнаружила убежище. Отпустив шлагбаум, она вошла внутрь. Просторная комната, пол и стены прочные, как и ожидалось от отца. Она стала быстро собирать и настраивать в Арбгате. Итак, проверим. Рика вернулась на остров Харай. Голем и Гон и Ген стояли с Джином. Внешний вид двоих големов изменился, но ничего не сказала, подумала, что Джин объяснит все сам. «Добро пожаловать домой, Рика. Кажется, все прошло хорошо, Да, я вернулась домой, отец. Настройки в Артгате прошли без проблем. Ладно, тогда пошли обратно прямо сейчас. Сказав это, он прошел с Гоном и Геном через Вардгати. Рика также последовала за ними. Джин очутился в убежище. «Я ничего не вижу», — он пробормотал. «Свет». Он создал свет с помощью магии. Свет в его ладони освещал комнату. «Ах, как я давно здесь не был». Когда Рика еще не нашла Джина, видя, что животные бегут с горы, он решил сделать убежище для сельчан. Снаружи еще темно. От положения луны, разница во времени между Харой и этой деревней около 2 часов, хотя была полная луна, она была намного меньше земной, поэтому много света от нее ожидать не приходится. «Отец, пожалуйста, держитесь за меня». В темную ночь он мог спокойно ходить, не спотыкаясь, с Рика. Джин послушно ухватился за нее. Деревня Каина была совсем рядом. О, какая ностальгия! Еще не прошло и месяца, однако он ощущал, что это было давным-давно. Судя по всему, ничего не произошло. Слава богу! Джин, который не знал, что он оправдан, с облегчением увидел деревню, которая не изменилась. Дом Марты. Ханна, надеюсь, она чувствует себя хорошо. Невольно его глаза наполнились слезами. Они заставят меня скучать по этому месту еще больше. Затем он повернулся к големам. Гон и Ген, вы будете хранителями этой деревни и тайно следить за жителями. Если что-то случится, сообщите мне сразу. Вы можете использовать это убежище в качестве базы. Мы поняли. Ах, они стали свободно говорить. Да, я реконструировал их, пока вы работали с Вардгати. Я дал им способность, повысил их автономию и укрепили их адамантием, поэтому их внешний вид не вводит в заблуждение. Я заметила изменения их внешнего вида, но вы их так сильно перенастроили, как раньше, поскольку его голема приняли за агрессора. Он кардинально поменял им внешний вид и сделал их прочнее. От прошлых големов их было легко отличить. Как големы, горничные на острове, они стали почти как люди. Да, я не создал им одежду, но они почти как горничные, только мужского рода. Они направлялись к убежищу все вместе. Затем, всего доброго, это было тихо произнесено, но Рика услышала. Перед входом в убежище, он поднял шлагбаум. Ну тогда, Гон и Ген, я доверяю эту деревню вам. Да, можете не беспокоиться, мы позаботимся о жителях. Таким образом, Джин и Рика вернулись на остров Харой. Том 3, глава 1. Можно было заметить небольшие группы субстран на южной стороне полуострова. Полуостров был назван Элиас. Элиас был под контролем королевства с таким же названием Элиас. На этом полуострове активно развивалось рыболовство и добыча соли. Он связан с материком узкой полоской земли. Взаимодействие полуострова с другими странами небольшое. Это и привело к уникальной форме культуры. Уверен, здесь тепло. Джин вдохнул морской бриз всей своей грудью. В данный момент Рика вела Джина вокруг портового города Порт-Рок к входу в восточную часть королевства Элиас. Я был послан сюда на этот берег, когда телепортировался в 15 раз и произошел сбой. Так как я оказалась в морской пещере, я установила там варп-гати. Они были замаскированы и скрыты камням. Да, тебе пришлось несладко, — сказал Джин, и Рика ответила ему с признательностью. Нет, это было само собой разумеющееся. Здесь тоже в качестве валюты используют тор? Да, это общепринятое в большинстве субстран. У Джина еще осталось немного денег от продажи магических инструментов и магических камней. Ну тогда давай найдем какой-нибудь дешевый отель и остановимся в нем. Многие туристы приезжают на юг, на курорты, так как здесь находится море. Поэтому, здесь достаточно мест для ночлега. Я думаю, хорошая гостиница нам обойдется около 200 торов за ночь, но нужно уточнить. Ты не видишь что-нибудь вроде информационного бюро? Мне пойти спросить? — спросила Рика. Я думаю, да. Рика, будь добра, купи мне, пожалуйста, один шашлык в том ларьке. Хорошо. Рика кивнула и подошла к ларьку. Покупая шашлык, поговорила с хозяином лавки о чем-то, потом поклонилась и вернулась. «Отец, возьмите. Ах, как вкусно пахнет!» Было похоже, что это кальмар на гриле, приправленный чем-то вроде рыбного соуса. «Ммм, пальчики оближешь». Пока Джин ел шашлычок, он выслушал доклад Рика. «По моим данным, в округе нет ничего похожего на информационное бюро. Однако, лавочник рекомендуется отправляться в одну гостиницу и там все узнать. Звучит разумно. Как мы туда доберемся?» «Так, пойдем прямо по главной улице, повернем налево на угол магазина с инструментами, в конце пути мы должны увидеть гостиницу». Так, они направились в назначенное место. Сначала они шли вдоль главной улицы. Обе стороны были выстроены каменными зданиями. Наверное, из-за морского бриза. Как я и думал, культура должна быть наподобие средневековья. Рика ответил на высказывание Джина. Я не знаю средневековье очень хорошо, но у меня такое впечатление, что это похоже на эпоху матери. Да, это может быть из-за великой магической войны. Потому что цивилизация была когда-то разрушена и количество магов резко сократилось. Разговаривая, они быстро дошли до магазина. Вот мы поворачиваем налево. Это место, в конце дороги стояло старое, но крепкое каменное здание. Виднелась небольшая вывеска. Морской павильон. Вроде бы здесь. Ребята вошли внутрь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы собираетесь остаться на ночь? За стойкой их встретила полная и дружелюбная хозяйка. Нам порекомендовал вас продавец из шашлычного ларька, и мы хотели бы у вас снять жилье. Вас направил Пол. Вообще, мы берем 200 торов с человека за ночь, но я возьму 300 за двоих, потому что с вами такая маленькая мисс. Тогда мы бы хотели остаться на 3 ночи. «Пожалуйста». Джин вынул 900 тор из бумажника и заплатил. «Да, конечно. Тогда, пожалуйста, запишите здесь свои имена. Джин и Рика – это ключ от комнаты, она в конце коридора на втором этаже. Питание в нашей столовой за дополнительную плату». «Хорошо, мы вас поняли». Ребята немедленно направились в комнату. Лестница также была сделана из камня, но звуки шагов не были слышны. «Похоже, это камень Я, камень вулканической породы». Как маги Црафтмейстер, Джина заинтересовал этот камень. На острове Харай, я камень мог бы добываться. Он бы послужил хорошим строительным материалом, огнестойким и легким. Вроде это наш номер. На двери не было номера, только надпись Бонита. Это название рыбы, Джин объяснил Рика. Затем, они посмотрели на двери других номеров, у них были имена. Сардина, Барракуда, Карась, Ит. Что за рыба Бонита? Интересно стало? Похоже, что Рика не слишком много знала о рыбе. Они вошли в комнату, там они увидели две кровати и один маленький столик. Есть еще два табурета, полки в стене для багажа. Туалет был в противоположном конце коридора. Из небольшого окна был вид на море. У них толком не было багажа, только мешок, содержащий сменную одежду и вещи и нижнее белье. При необходимости, он мог в любой момент вернуться на остров Харай. В номере не было ванны, только что-то похожее на душ. На остров Харай у него не было возможности нормально помыться, поэтому он немного расстроился. Эх, пошли снова погуляем по городу. Да, отец. Так они оба вышли на улицу, оставив ключ от комнаты у хозяйки. Отец, куда ты хочешь пойти для начала? Давай подумаем, я хотел бы увидеть корабли, так что пойдем в гавань. Итак, первым пунктом было море. За гостиницей была бухта. Открытый пляж был усеян купальщиками. Они увидели большое количество кораблей, занимающие около 300 метров с правой стороны гавани. Гавань, кажется, там. Они шли вдоль побережья и скоро добрались до гавани. Там были корабли разных размеров, плавно покачивающиеся на волнах. В воздухе стоял сильный рыбный запах, многие из лодок, вероятно, использовались для рыбной ловли. Угу, как я и думал, корпуса, в основном, сделаны из дерева. Металл, кажется, используется только для укрепления. Джин сразу же начал рассматривать корабли. «Отец, смотри, какой интересный корабль!» Услышав голос Рика, он посмотрел туда, куда она показывала. Катамаран. Внешне он был очень похож на катамараны, которые были на земле. Его общая длина была около 4 метров. Это корабль, который имеет высокие скоростные возможности и устойчивость. Но для чего его используют в этом месте? В то время как Джин разговаривал сам с собой, раздался голос позади него. «Ох, так вы можете сказать, с нетерпением. Вы также корабелом?» Обернувшись назад, он увидел девушку, которая выглядела на несколько лет старше, чем Джин. У нее была хорошая фигура, места, тонкая талия и выдающиеся формы. Она выглядела энергичной со своими короткими, светлыми волосами. Ее голубые глаза напоминали море, и загорелая кожа производила впечатление здорового человека. «Нет, я магец Рафтмис, магец Рафтсман». Джин почти назвал себя снова мейстером. Однако, глаза девушки засияли, услышав «магец Рафтсман». «Магец Рафтсман, эй, где ты работаешь?» На что Джин ответил: «Я не привязан к одному месту». Девушка еще шире улыбнулась. «Ты фрилансер? Это просто прекрасно. Как тебя зовут?» «Я Марсия. Я Джин. А этот ребенок Рика». «Джин и Рика, приятно познакомиться. Это может быть немного неожиданно, но я хочу поговорить с вами, следуйте за мной». Марсия пригласила их в кофейный магазин в гавани. В этом магазине хижины не было много клиентов, и трое из них предпочли сесть на самые дальние места. Том 3, глава 2. Это дешевый и вкусный магазин. Джин в очередной раз начал рассматривать Марсию, которая начала говорить. Можно сказать, что внешне она была красивой, на ее лице не было макияжа, ее руки и ноги были загорелыми. Из-за своей работы в качестве кораблестроителя, ее кожа сильно потемнела, особенно пальцы. Скорее всего, кораблестроители не обрабатывают свои материалы с помощью магии, а строят все своими руками. На ней был нормальный топ и льняные шорты, но она надела поверх одежды фартук, чтобы не запачкать ее. «Ну, с чего я должна начать?» Джин и остальные сидели за столом, попивая квуэ, местный фирменный напиток. Кстати, Рика тоже его пила, чтобы производить впечатление обычной девочки. Хотя Рика не нуждается в пище и питье, она может делать это просто так. Джин сделал глоток и почувствовал вкус какао, хотя этот напиток подается как кофе. Напиток Джину понравился, и он про себя отметила, что нужно зайти сюда позже и купить его. Марсия тоже отхлебнула квуэ. Эта страна, королевство Элиас, является центром кораблестроительства. Она начала говорить серьезным тоном. Джин. Да, это я уже понял. Итак, ежегодно, или, вернее, каждый год, проводится конкурс среди различных кораблей. Конкурс проводится в виде гонок. Это эффективный способ улучшить технологию кораблестроения. Так, через 5 дней, будет проведен конкурс для высокоскоростных катеров. Звучит интересно. Так для тебя это звучит интересно, Марсия говорила, наклонившись вперед. И, следовательно, давайте участвовать вместе. Если есть проблема с деньгами, я одолжу вам сколько смогу. Постой, Джин перебил взволнованную Марсию. Я даже не знаю все этапы конкурса, что нужно. Объясни все по порядку, пожалуйста. Я только понял, что скоро пройдет конкурс на высокоскоростных катерах. Марсия снова села на место и допила оставшиеся квуэ. Извините, виновата. Конкурс на высокоскоростном катере имеет несколько ограничений, а вернее требований. Каких? Определенный размер, длина и ширина, численности экипажа. Мы обсудим это позже, и должен быть голем для передвижения. Вот такие требования. Голем. Да. Если вдаваться в детали, управляет лодкой оператор-человек, а голем разгоняет лодку, выполняет роль своеобразного мотора. Ах, теперь понятно. Он постепенно начал понимать ее. Другими словами, это была гонка кораблей, работающих на големах. Так, я хочу, чтобы ты, Джин, маг, ремесленник, сделал голема. Пожалуйста, помоги мне. Джин успокоил Марсию, которая была возбуждена снова. Я понимаю, о чем ты говоришь. Итак, каковы достоинства, какой приз за участие в конкурсе? Конечно, в первую очередь, это честь. Для кораблестроителя занять первое место в таком конкурсе – лучшая награда, не так ли? Ну, к этому еще прилагаются призовые деньги. Джин понимал ее чувства. Почему я? Это был важный момент. Почему она так зациклена на Джине, если они встретились только первый раз и не знали друг друга? Конечно, в этом месте есть и другие маги-крафтсмен. Прежде всего, меня привлекла твоя реакция, когда ты увидел корабль, который я сделала. О, катамаран. Да, именно. Ты назвал его катамаран, но есть и другие корабли такой формы. Правда? Возможно. Он не видел корабли в других мирах. Другими словами, джин-фрилансер, а также магец-рафтсмен, имеющий знания о кораблях. Вот почему я хотела бы сотрудничать с тобой. Поколебавшись немного, Марсия продолжала. В моей семье были кораблестроители в течение нескольких поколений, но после того, как отец увлекся азартными играми, мы потеряли магазин. Кроме того, девушек не воспринимают всерьез в этом деле. Однако, я хотела бы снова заниматься нашим магазином. Поколебавшись немного, Марсия продолжила свою речь. Честно говоря, нам уже ничего терять. Если мы не сделаем себе имя в этом конкурсе, магазин отца будет полностью в руках кого-то другого. Джин не думал, что Марсия будет так откровенна. Я понимаю, но почему ты доверилась мне при нашей первой встрече? Может, с виду так и не скажешь, но я пережила много тяжелых испытаний. Мы поговорили немного, я наблюдала за тобой и могу с уверенностью сказать, Джин, я могу тебе доверять. Джин криво усмехнулся. Я не могу отказать, если ты так настаиваешь. Рика, как и ожидалось, не показывала никаких эмоций. После того, как Джин согласился, Марсия, так держать. Ладно, решено. До дня соревнований, Джин и я сформируем команду. Джин, где ты живешь? Это место называется Морской павильон. О, я тоже останусь там. Какое совпадение. Я в Цапле на третьем этаже. Мы в Бонита на втором этаже. Мы в одной и той же гостинице, поэтому нам проще встретиться. Позже я расскажу больше подробностей. Конечно, они решили продолжить разговор во время обеда в столовой Морского павильона. Меню было сосредоточено вокруг рыбы, одного из любимых продуктов Джина. По поводу победного приза есть еще какие-нибудь вопросы? Джин призадумался. Сколько денег получится, если разделить призовые деньги пополам? Марсия была в оцепенении от того, что он сказал. Ее лицо даже окаменело. Я сказала, что помогу с деньгами, но Джин, я не думала, что тебя будут интересовать деньги. Да, почему ты так думаешь? Призовой фонд составляет 1 миллион тор, ты не знал? Это около 10 миллионов иен. Проще говоря, призовые деньги были последней вещью, о которой она думала. Поэтому он поставил ее в ступор. Это сумма выигрыша, а мы займем первое место. Ох, ты выглядишь уверенным. Конечно, это естественно, что я стремлюсь к победе, верно? Джин засмеялся, небольшое беспокойство покинуло его, и Марсия тоже засмеялась. Да, звучит хорошо, стремись к победе. Если мы победим, я с радостью отдам тебе половину денег. Итак, что мы должны сделать в первую очередь? Я бы хотел попросить тебя взглянуть на мою работу. Можно? Конечно. Хм, странный ты, Джин. Но если ты так хочешь, то давай посмотрим. Они решили обсудить детали позже и составить и подписать контракт. Глядя на Рика, Марсия сказала: «Кстати, Рика Тян очень тихая». «Нет, если отбратик развлекается, тогда все в порядке». «Хм, ты хорошая сестра. Однако, если тебе не нравится обсуждение нашего плана действий, почему бы не пойти куда-нибудь играть?» «Нет, не обращай на меня внимания». Марсия еще хотела что-то сказать, но Джин: «Мы будем обсуждать все вместе, так как Рика – мой помощник». Марсия удивилась. «Ах, так вот как оно бывает. Редко можно увидеть магиц рафтсман братьев и сестер. Могу ли я продолжать?» Она начала объяснять. «Общая длина судна должна быть в пределах 4 метров. Ширина должна быть в пределах 4 метров. Ну, обычно чем шире судно, тем медленнее, но катамаран не будет медленным, даже если он будет широким. Это довольно стабильный водный транспорт». «Да, так оно и есть. Кроме того, команда судна ограничена до оператора корабля и голема. Оператор судна не может быть женщиной. Голем будет разгонять лодку». Затем Джин прервал ее вопросом. «Подожди, как голем двигает судно?» «Веслом, конечно. А другие методы вождения запрещены?» Марсия, похоже, не поняла смысл его вопроса на мгновение, но потом: «А есть лучший способ?» «Да. Впрочем, я не знаю, против правил это или нет, но, Марсия, все нормально. Например, если голем будет плавать и тянуть лодку, то это прекрасно». Услышав это, Джин: «Хорошо. Итак, каковы правила, касающиеся голема?» «Так, высота должна быть в пределах 2 метров. Нет никаких ограничений в плане веса. Естественно, было бы недостатком, если бы он был слишком тяжелым. А материалы? Там не должно быть каких-либо ограничений». Услышав это, Джин сразу же начал составлять план в уме. Том 3, глава 3. «Джин, прости, но мы немедленно должны идти». Марсия схватила Джина за руку. «Мы не сможем участвовать, если не зарегистрируемся до конца сегодняшнего дня. Тогда давай поторопимся». Джин засуетился. Они с Рико побежали вдоль по улице. Добравшись до центра портового города, они увидели огромное каменное здание. «Это центральная ратуша», — сказала Марсия, открывая дверь. Они вошли. «Неужели это Марсия? Ты нашла магиц рафтсман?» Человек, который узнал ее, был старше, с серыми глазами и каштановыми волосами. Его одежда была дорогостоящей. Позади этого мужчины стояли два сопровождающих. Вероятно, он был благородным. «Да, я нашла». После ее ответа мужчина щелкнул языком. «Игнорируя это, Марсия, мы бы хотели участвовать в конкурсе на лодках-големах». Марсия подала заявку на стойке регистрации. «Хорошо, тогда представь свою команду». После этих слов администратора, Марсия подозвала Джина. «В качестве кораблестроителя значусь я, Марсия, магиц рафтсман и изготовитель голема, Джин». «Понятно, то есть никаких документов, что он является магиц рафтсман». После этого вопроса, «Марсия, Джин, ты вступил в гильдию магиц рафтсман?» «Нет». Когда Джин ответил: «Администратор, тогда вы можете показать нам то, что сами сделали. И было бы хорошо, если вы пройдете испытание, которое мы подготовили для вас». Услышав это, Рика вышла вперед. «Если так, то я буду». Джин поспешно затащил Рика обратно. «Испытание, вы должны будете сделать что-нибудь с материалом, который мы вам предоставим», сказал он и указал на дверь в соседнюю комнату. «Джин, о, я готов», сказал он и направился в комнату вместе с администратором. По дороге в комнату он повернул голову назад. «Марсия, Рика, я скоро вернусь». Затем дверь закрылась. В это время у человека, который позвал Марсию, появилась мрачная улыбка на лице. В комнате был другой администратор. «Используя этот материал, пожалуйста, покажите мне, что вы можете сделать». Он положил кусок меди на стол. «Понял, что же мне сделать?» Кусок меди был меньше, чем кулак, многое из него не сделаешь. Но можно попробовать изготовить чашку, тарелку, подсвечник или... Хорошо. Решив, что делать, в руки Джина сразу вливается магическая сила. Хаэм, у него возникло неприятное чувство. Формирование. Он применил магию, не обращая внимания на свои ощущения. «Марсия, ты уверена в своем маге-крафтсмен?» Между тем, напыщенный мужчина начал говорить с Марсией. «Да мне повезло. Однако, вы все равно не будете допущены к участию в конкурсе, если он не признан гильдией. Что это значит? Все так, как я сказал. Вдруг этот парень, человек, который маги-крафтсмен только на словах». Марсию эти слова возмутили. «Не шути со мной. Джин не такой парень». Позабыв все манеры, Марсия громко завопила. Однако, напыщенный человек спокойно ответил. «Хэм-эм-эм, я не удивлюсь, если это правда. Скоро узнаем». После этих слов дверь открылась, Джин и администратор вышли. «Ну и как результат?» – спросил напыщенный мужчина. Администратор стоял молча, а затем показал объект на своей руке. «Ой, это была бронзовая статуя около 10 см в высоту. Нет, даже больше похожа куклу. Сожалею, Марсия. Поскольку я не мог придумать, что сделать, я изготовил стату-куклу по твоему образу». Когда Джин был еще в детском доме, у него была подработка, где он помог изготавливать прототип фигурки для литья. Джин не мог сам придумать какой-либо инструмент, но создавать прототип у него получалось отлично. Этот навык был полностью совместим с маги-крафт. «Ну, неплохо, но, почему в таком купальнике?» Марсия жаловалась, что ее щеки были окрашены в красный цвет. Она была одета только в купальник. «Ну, это потому, что у меня не было достаточно времени для разработки одежды. Все-таки, откуда ты знаешь, как я буду выглядеть в купальнике? Это просто мое воображение, как и ожидалось от братика». Марсия все еще был красный. Рика искренне похвалила Джина. «Ну, тогда, я признаю, Джин-сан, вы маги-крафтсмен. У меня получилось, Марсия». Таким образом, Марсия оплатила взнос за участие в размере 10 000 тор. «Теперь зарегистрируйте название команды». Ей дали медаль участника, Марсия прикрепила ее на грудь. «Джин, спасибо, но Джин, отблагодаришь меня, если мы выиграем». Он дерзко рассмеялся. Напыщенный мужчина затащил администратора в угол. «Что это сейчас было? Все как вы сказали, я заставил его работать за столом. Но этот парень сделал бронзовую статую в кратчайшие сроки». Другой администратор тщательно следил за его действиями, он не мог сжульничать. Он сидел за столом со встроенным магическим кругом, блокирующим магию, так, он не мог каким-то образом поменять стол, это невозможно. «Я проверил маркировку стола. Черт, неужели мне подсунули бракованный стол?» Мужчина был, казалось, подавлен, однако затем он отвратительно засмеялся. «Ну и ладно, у меня еще есть силы играть». Бонус. Мэр города, который был председателем конкурсной комиссии, глядел на фигурку Марси. «Да, надо объявить этот фасон купальника официальным для соревнований в этом году». Том 3, глава 4. Джин и остальные обедали в отеле. Несмотря, что их стол не был похож на праздничный, но они подняли тост по поводу формирования команды. «Ну вот, давайте отпразднуем становление нашей команды Мьотер». Они подняли бокалы и стукнулись ими. «Давайте стремиться к победе». Кстати, название команды Мьотер состоит из инициалов Марсия, Джин и Рика. Конечно, Джин подкинул эту идею Марси. После позитивной трапезы, они начали обсуждение. Потом Джина вспомнил, что хотел спросить. «Кстати, кто этот самодовольный человек, который тебя узнал?» Марсия, казалось, не хотела говорить о нем. «Джин, чувствуя это, если ты не хочешь что-то говорить, мы не будем тебя заставлять. После этих слов Марсия решилась. «Нет, я не хочу ничего скрывать от товарищей по команде. Этот парень, маркиз королевства Элиас, три человека маркиза Хадсона, помощники правителя города Порт-Рок, один из них Валентина, его, по-моему, так зовут. Вот в чем проблема, он хочет, чтобы я стала его любовницей без всяких раздумий. Да, у него также есть три жены и две любовницы. Этот парень сказал, что хочет иметь равное количество жен и любовниц. Какой странный парень. Джину стало противно. Я не знаю, почему он заинтересовался мной. Марсия, похоже, и правда не понимала причину, а Джин считал, что это все из-за ее красоты, но промолчал об этом. Значит, этот парень тоже участвует? Да. Более того, он является фаворитом и главным претендентом на победу. Он может использовать влияние своей семьи и денег, чтобы нанять хорошего кораблестроителя и квалифицированного магицрафтсман. Есть также слух, что он пригласил магицрафтсман из самого центра магицрафтс, королевства Силура. Такой человек не сможет выиграть братика. Рика долго молчала, но не вытерпела и бросила фразу, особенно выделив слово «братика». «Да, я в это тоже верю. Итак, что мы собираемся делать теперь?» Джин попытался сменить тему. «Для начала, мы должны достать материалы для голема. Как я сказала, я могу взять на себя финансовые расходы, но не рассчитывайте на что-то дорогостоящее. Для нас подойдут материалы средней стоимости. Поскольку я буду помогать с рыбалкой с завтрашнего утра до послезавтра, то придется позаботиться о приобретении материалов в течение дня. Затем, вы можете делать, что хотите в течение дня. Ты будешь помогать рыбачить? Почему?» Услышав это, Марсия с легким смущением. «Я просто хочу привыкнуть к езде на лодке и заодно заработать немного денег. О, я вижу. Давай потом обедаем в этой столовой». Джину очень понравилась здешняя вкусная еда. Незаметно Рика старательно делала заметки по поводу кулинарных пристрастий Джина. «Да, давай так и поступим». Марсия кивнула. «Кроме того, мы слышали, что правитель может прийти на конкурс и вручить приз за дизайн и идею, не только за скорость. Отец, ты очень своеобразный, опять помогаешь другим?» Она имела в виду синюю землю. «Ну, получается так, но само соревнование на кораблях доставляет мне удовольствие. Я все понимаю, если отец доволен, то и я тоже. Просто я боюсь, что вы слишком усердно работаете, не думая о своем теле». Джин был перегружен работой в компании в своем предыдущем мире. У него была склонность к усердной работе, и он не может это так легко исправить. «Да, я буду осторожен». Он ничего не нашел сказать, кроме этого. «Итак, я хочу принять душ, чтобы освежить себя». Он был липким от жары и морского ветра, который дует на него весь день. «Я пойду помоюсь». После этих слов, Джин пошел в общую ванную комнату, захватив с собой сменную одежду и полотенце, но внезапно сразу же вернулся. «Отец, что случилось? Здесь без вариантов. Вода не течет, я должен сам набирать воду, используя ведро на полке, пропариться у меня не получится вообще. Что еще хуже, поскольку море неподалеку, вода, которой придется мыться, тоже грязновато». Джин в очередной раз признал, что вода драгоценна. Насос изготовлен в деревне Каина, но он, кажется, не был распространен здесь. «Я завтра буду на острове Хара и приму добротную ванну». Джин думал о разных вещах, лежа в гостиничной кровати, но вскоре он заснул прежде, чем узнал одну вещь. На следующий день Джин и Рика вернулись в лабораторию через Варп-Гати, чтобы взять материалы. Рика несла бочку с рыбным паштетом. Они не могли найти соевого соуса и взяли продукт с подобным вкусом. Выбравшись из утренней ванны, которую приготовила Рика, Джин немедленно начал готовиться. «Рика, мне кажется, что у нас еще осталась кожа дракона Шама. Крыло было использовано как кожа Рика, так как оно тонкое и жесткое. По сравнению с ним, обычная кожа была толстая и гибкая. Да, я запаслась материалом на 4 и краткой телепортацией, когда я охотилась на него». Рика небрежно отдала рыбный паштет Хризолит, которая была ответственная за уборку. «Шам, монстр наподобие дракона. Чтобы его победить понадобится не менее 10 людей. Хорошо, мне нужно совсем немного его кожи. Также магический кристалл стихии ветра». «Стихии ветра? Разве не лучше взять стихию воды?» Это был разумный вопрос, но Джин легко на него ответил. «Голему, в первую очередь, нужна скорость, а не сила». «Я понимаю», — ответила она послушно. Затем Рика собрала вещи, которые он просил. «Хорошо. Давай сделаем купальник сейчас». Хах, у Рика было растерянное выражение лица, Джин, разве мы когда-либо были на пляже? Давненько я не плавал. Так вот зачем. Они достали нити, полученные с помощью гранд-пауков. Мой предшественница, конечно, была удивительной, этими нитями можно и вязать и шить. Да, мать была великой. Предыдущий магицрафтмейстер, Адрианна Балбаракаси, казалось, была очень женственной и создала такие вещи, как ткацкий станок, у которого есть функции вязания и шитья. Нити настроены на окрашивание темно-синим, а хорошо, активация. Скорость, с которой он был соткан, была намного быстрее по сравнению с ткацкими машинами на современной земле. Он хотел сделать закрытый, скромный купальник. Нужно еще добавить белые детали. Рика, не могла бы ты этим заняться? Да, Луна, Солей, я оставляю эту работу вам. Джин решили оставить всю остальную работу двух подчиненных Рика, потом он начал сам дорабатывать купальный костюм. Так, здесь надо подрезать, тут подшить все, готово. Рика, он твой. Спасибо. Джин сделал темно-синий цельный купальник. Он задумал сделать купальник в школьной стилистике. Затем, Джин сделал плавки для себя. Ладно, еще не полдень, так что у нас еще есть время. Вернемся в гостиницу и переоденемся. Они вернулись в Порт-Рок, переоделись в купальники и направились к берегу. Это очень удобно, что пляж близко. Джин сразу же вошел в море. Температура морской воды была относительно высокой, так что он не почувствовал холод. Рика последовала за ним. Она весила примерно так же, как человек, поэтому она могла плавать. На некоторое время они оба спокойно плыли под южным солнцем. Ах, это очень расслабляет. Затем они услышали: «О, может эта молодая леди быть куклой? Че что?» Джин попытался встать и в панике наглотался воды. «Отец, вы в порядке?» Рика беспокоилась о Джине. И человек, который крикнул им: «Ах, как я думал, это замечательно, такого нет в нашей стране. Может быть это артефакт?» Он был парнем, который выглядел примерно на 3 или 4 года старше, чем Джин. Он был высокий и худой, с серыми волосами и серыми глазами. Его кожа была белой, хотя и слегка загорелой. Он, возможно, пловец, так как был одет в купальный костюм. Джин встал напротив этого человека. «Почему вы считаете, что Рика – это кукла? Может, я не выгляжу как маг, но я им являюсь, инженер магии Шоура Империя. Ах, здесь это называется по-другому, магицрафтсман. О, простите мою невежливость, меня зовут Ринхард. Джин, это Рика». Джин осторожно представился. «Тогда Ринхард, мистер Джин и мисс Рика, вы тоже принимаете участие в конкурсе на лодках, големах?» – спросил он с улыбкой. «Да, значит и вы тоже?» «Да, это так, вот мой голем». После этих слов он подозвал голема, который неожиданно появился рядом с ним. «В этого голема я вложил сердце, мой лорелей». У голема была нижняя часть тела как у рыбы, то есть это был голем наподобие русалки. Том 3, глава 5. Джин посмотрел на голема лорелея и был впечатлен концепцией и используемыми материалами. «А-а-а, я в первый раз вижу, чтобы кожа демонического зверя кожа использовалась как материал для голема». После этой фразы Джина глаза Ринхарда расширились. «Удивительно. Вам удалось определить, из чего сделан лорелей с первого взгляда. Гибкий материал позволит ему гибко двигаться, это имеет смысл». Ринхард схватил Джина за руку. «Верно, вы действительно понимаете. Так, мисс Рика, твое я не могу точно определить. Ну, она определенно не голем. Главное отличие автоматов от големов — это то, что автоматы в большей степени имитируют человека. Поэтому они носят одежду. Грань между ними довольно расплывчата. В целом, автоматы воспринимаются как имитация человека, в то время как к големам относятся как лишь к обслуге». После слов Рейнхарта, Джин ответил с кривой улыбкой: «На самом деле я еще не сделал голема». «Да, правда, меня пригласили участвовать только вчера после полудня». Рейнхард был удивлен. «К этому конкурсу подходит серьезно, в том числе и я. Многие другие участники уже закончили подготовку и начали вносить свои коррективы». Однако, Джин усмехнулся. «Ну, посмотрим, что получится», — сказал он уверенно. «Правильно, Джин, ты не похож на обычного человека. Я с нетерпением жду дня соревнований. Лорелея, пойдем». Ринхард запрыгнул на русалку голема и: «Увидимся позже, Джин». Затем они уплыли. Джин смотрел им вслед. Голем так уверенно передвигается по воде, что можно обойтись и без лодки. Затем ухмыльнулся. «Не зря говорят, что мотивация исходит от соперника». Судя по положению солнца, был почти полдень. «Рика, пошли обратно в гостиницу». «Да, отец, пойдем закупать нужные материалы». После встречи в морском павильоне, Джин, Рика и Марсия обедали вместе. «Какие материалы ты будешь использовать для голема?» Марсия спросила. «Светло-серебристый будет хорошо смотреться, но если это слишком расточительно, бронза тоже неплохой цвет. Да, светлое серебро слишком неразумно с нашим бюджетом, к сожалению. Может, остановимся на бронзе?» «Да, конечно», — сказал Джин и кивнул. Потом они пришли к месту, наподобие склада, где рядами стояли продавцы с товаром. «Это здесь. Добро пожаловать!» Их приветствовал мужчина у входа. «Мы хотели бы 50 кг бронзовых слитков для голема и магические камни. Однако, ах, извините, у нас есть бронза, но магические камни все распроданы». «Что?» Марсия повысила голос. «Без магического камня этот голем всего лишь кукла. Ты тогда, когда вам доставят новую партию товара. Следующая поставка планируется в течение следующей недели. Это слишком поздно». «Хорошо, давай проверим в другом магазине». «Ах, это бесполезно. Можете хоть все магазины на полуострове обойти», — заявил мужчина, администратор. «Почему?» «Вчера ночью кто-то скупил все магические камни в округе». Лицо Марси ужасно побледнело. «Таким образом, они не смогут завершить голема. Им тогда придется отказаться от участия в соревновании». Джин похлопал по плечу Марси. «Джин, Марсия, давай купим бронзовые слитки. У меня в запасе есть один магический камень». После этих слов Джина, Марсия кивнула с облегчением. «Тогда мы берем только бронзу. Спасибо за покупку. С вас 30 000 тор». Услышав цену, Марсия была в ужасе. «Что, это в два раза выше рыночной стоимости товара?» «Да, в последнее время у нас дефицит бронзы на складе, но повысить цену в два раза. Сколько мы можем купить за 20 000 тор?» Она попыталась спросить. «Чуть больше, чем 30 кг. Марсия была разочарована, однако Джин, 30 кг достаточно для работы. «Действительно, да. Пожалуйста, положись на меня». Глядя на уверенного Джина, Марси стал немного легче. «Тогда мы возьмем 30 кг, пожалуйста». За это количество они заплатили 18 000 тор. Мужчина поднял кусок бронзы с большим усилием, положив его перед ними. «Вы можете его доставить в гостиницу?» — спросила Марсия. «Но мужчина, я сейчас занят, извините». Он отказался. «Вы вообще о чем? Здесь нет ни одного клиента, кроме нас». Мужчина повернулся к ним спиной и направился в противоположном направлении. Марсия, которая осталась позади: «Серьезно, что за магазин?» «Но Джин, Марсия, это пустая трата времени. Давай вернемся». Сказав это, он посмотрел на Рика. «К сожалению, Рика, тебе придется нести товар». «Да, конечно». Затем Рика с легкостью подняла 30 кг слитка. «Чичта!» От удивления открылся рот не только у Марси, но у мужчины, администратора, который наблюдал за ними из тени. А все потому, что они увидели, как 10-летняя девочка ростом 130 см легко подняла бронзовый слиток, который весил примерно столько же, как и она сама. «Как я сказал, Рика, мой помощник, я бы никогда не поверила, что она на такое способна, если бы не увидела своими глазами». Пока Марсия удивлялась, Рика спокойно двинулась со слитком в направлении гостиницы. Том 3, глава 6. В порту есть прокат небольших доков. Там и находилась мастерская Марси. «Вот здесь моя мастерская». «Хорошо, Рика, поставь слиток сюда, пожалуйста». «Ладно». Рика положила слиток бронзы на пол. «Итак, сначала нам нужно этот слиток облагородить». «Что, Джин, ты только что сказал облагородить?» «Да, я именно это имел в виду». «Нет, нет, нет. Зачем это делать, если мы уже купили бронзовый слиток?» «Однако», — Джин с горькой улыбкой. «Да, но ты даже не представляешь, сколько много примесей в нем. Возможно, там есть мышьяк, висмут и свинец». «Как? Я действительно не понимаю, ведь его продают за такую высокую цену». «К сожалению, это так». После этих слов Джина, Марсия покраснела от злости. «Дерьмо, этот магазин продает некачественный товар, я буду жаловаться». Однако Джин остановил ее. «Стоп, стоп, это просто пустая трата времени». Однако, Марсия не унималась, и Рика встала напротив нее. «Марсия-сан, оставь свою обиду и успокойся, ведь ты можешь ознакомиться с изысканным мастерством отца, братика». «Да», — Марсия внимательно смотрела на Джина. «Плавление». Слиток на миг засиял, и в следующий момент все примеси, которые были в нем, рассеялись на отдельные комочки. «Эх, готов. Че, что ты сейчас?» «А, я просто отделил слиток от примесей», — сказал Джин равнодушно. «То есть, это для тебя так просто сделать?» Марсия была немного взбудоражена. «Я же все-таки магиц-рафтсман, Не так ли? С каждым разом убеждаюсь, что так и есть. Итак, что дальше? Наблюдая за работой Джина, Марсия уже перестала удивляться каждой мелочи, которую он делал. Форма голема. Формирование. С помощью ЦРАВТ-МАГИЦ, Джин постепенно формировал голема. Поскольку он уже научился строить тело на острове Хры, формирование голема не заняло у него много времени. Че-че-че-че-че. С этим мы закончили. Далее идет конвертер эфира, монодривер и контролирующее ядро. Джин достал 3 магических кристалла из кармана. У Марси чуть челюсть не упала, когда она увидела их, поскольку магические кристаллы были не менее чем в 10 раз дороже, чем магические камни. И ты носишь в своем кармане такие вещи. Ну это же Ати, братик. Да, это здорово. Я должна благодарить судьбу за знакомство с Джином. Неожиданно, Марсия быстро воспаряла духом. В то же время, Джин вместе с Рико подправляли мелкие детали в своей работе. Хорошо, почти все сделано. Все, что осталось. Это был первый раз, когда Марсия видела продукцию Джина. Однако, эй, Джин, этот голем, женская модель, верно? ХМ, это верно. Теперь последние штрихи, и... Марсия была в недоумении, когда рассматривала дизайн голема. Все готово. Что с тобой, Марсия? У Марсии рот был полуоткрыт. Придя в себя, она... Джин, если меня не подводит зрение, то этот голем это... Да, я использовал тебя, Марсия, как модель. Я так и думала. Джин сделал не просто женского голема, он выглядел так же, как Марсия. Конечно, поверхность голема имела характерный металлический блеск. Голем, который выглядит как капитан корабля, смотрится отлично, не так ли? Ты знаешь, глядя на почти одинаковые линии фигуры, Марсия была поражена. Откуда Джин знает особенности ее собственного тела? На самом деле, благодаря помощи Рика, поскольку глаза Рика имели такую функцию, как видеть под одеждой, она указала на более мелкие детали. Итак, Марсия, подойди сюда. Марсия подошла к Джину и присела рядом с ним возле голема. Мне нужно записать твои знания о корабле для голема, поэтому, пожалуйста, думай только о корабле. Ха, на этом сюрпризы для нее не кончились. Как правило, обычные големы усваивали знания со временем после активации. Ну что ж, поехали. Передача информации. Уровень 3. Недавно ему удалось установить уровни передачи информации, это намного упростило процесс. Ува! Марсия была удивлена волшебной силе передачи информации, проходящей через ее голову. Однако Джин продолжал. Мастер подчиненный. Первый Марсия, второй я, третий Рика. Он определил субординацию. Ладно, с этим разобрались. ХМ, что случилось, Марсия? Джин спросил, увидев уставшую Марсию. Она была частично поражена. Все хорошо, не беспокойся обо мне. Так что, голем может уже двигаться? Да, я его сейчас активирую. Подъем. Голем встал. Марсия, идти вперед и давай ему указания. Я, Марсия была в панике, но через некоторое время. Тогда, я назову тебя Стрела. Да, я Стрела. Неужели он заговорил? Марсия не думала, что ее можно еще чем-то удивить. Теперь, когда голем закончен, она долго разглядывала Стрелу. Как результат, как мне кажется, не хватает бронзы. Да, и еще. Поскольку, големы будут грести, все делают их крепкого телосложения. Так почему ты сделал Стрелку женской моделью? Действительно, для того, чтобы грести веслами, все делали крепких големов. Особенно это касается верхней части туловища. Но Стрелка имела такой же облик, как и Марсия. Если вы сравните руки с мужской моделью, то они были значительно тоньше. Поэтому женская модель голема будет в невыгодном положении. Однако Джин смеялся. Сила голема не влияет на его размер. Затем, бегло взглянул на Рика. Ох, в любом случае, я понимаю, что Джин, безусловно, ненормальный магец-рафтсман. Ха-ха, это приятно слышать. Говоря это, Джин вновь успешно применил формирование на оставшуюся бронзу. В одно мгновение были сделаны детали турбин, колес и других нужных частей. Том 3, глава 7 ХМ. Что это? Марсия кивнула в сторону предмета, напоминающего колесо. Джин, увидишь. Рика, помоги мне кое-что собрать. Конечно. Джин попросил Рика держать тяжелые части, пока он закреплял их на катамаран. Готово. Давайте проверим балансировку этого судна. Предмет, напоминающий весло, был прикреплен к задней части центрального корпуса катамарана. Появилась турбина на задней панели, и по бокам от турбины были колеса. Колеса имели резьбу в форме В, через них был присоединен гибкий ремень. Ремень был подключен к другому колесу. Еще одно колесо имело L-образный стержень, который торчал с каждой стороны, немного позади от сиденья и напротив ручки. Возможно, вы поняли, что Джин сделал двигательное устройство, где при использовании велосипедных педалей вращаются турбины. Такое устройство было излюбленным для туристов, посещающие пруды и озера. Но увидев это впервые, Марсия, как это сдвинуть с места? Она забеспокоилась. Практика важнее теории, я думаю, ты поймешь сама. Предлагаю тебе сначала понаблюдать. Так, с помощью голема-стрелы, ребята двинулась на лодке по морю. Ну, тогда, поскольку я буду рулевым, Рика, пожалуйста, крути педали. А ты, братик, я готова. Ладно, начнем. Сначала двигаемся медленно. Поняла. Рика нажала на педали. Турбины начали вращаться, зачерпывая воду назад. Лодка начала двигаться вперед с отдачей. Ох, мы плывем. Затем корабль вышел из купальной зоны и постепенно набрал скорость. Братик, поплывем быстрее. Нет, этого достаточно. Рика, какова производительность конвертера эфира прямо сейчас? Примерно 5%. Это хуже, чем я ожидал. Может быть, мы должны изменить форму турбины. Затем Джин присел, используя формирование. Если есть физический контакт, он может использовать эту магическую способность на расстоянии 3 метров. Тем не менее, эффективность падает обратно пропорционально расстоянию. На этот раз работает лучше. После кропотливой настройки, скорость судна увеличилась примерно на 30% по сравнению с первым разом. Ладно, вернемся в настоящее время. Джин сделал разворот и вернулся в док. Марсия встретила их радостной улыбкой. Джин, это было потрясающе. Ты гений. Джин немного смутился от похвалы, в то время как Рика была горда за него. Судно будет полностью готово после добавления еще одной вещи. Чего-то не хватает. Турбина разбрызгивает повсюду воду, поэтому мы хотим прикрепить защитное крепление от брызг. Когда турбина вращается на высокой скорости, вода летит во все стороны. Спины Рика и Джина были мокрыми. Что-то наподобие этого. Формирование. Дело сделано. Можно я тоже попробую на ней поплавать? Было видно, что у Марси чесались руки, чтобы прокатиться. Джин улыбнулся. Конечно, но перед тем, как проплыть на лодке первый раз, ты, как хозяйка, должна дать лодке имя. Хаэм, хорошо, тогда как насчет лебедя? Звучит неплохо, не так ли? Ну тогда, чтобы соответствовать имени лебедь, поверхность лебедя. Что? Корпус лодки, катамарана, который до сих пор имел деревянный цвет, изменился на белый цвет, который достоин имени лебедя. Что ты сделал? Я просто покрасил корпус белым. Также он нанес водонепроницаемое покрытие. Затем, Джин, стрела, иди сюда на минутку. Ладно, блокировка. Он покрыл поверхность стрелы с помощью никеля, который он получил при очищении бронзы от примесей. Таким образом, стрелка стала серебристо-серой и устойчивой к коррозии. Это удивительно. Джин, уже можно? Я иду на судно. Марсия, казалось, не могла больше сдерживать себя. Да, будь осторожна. Здорово, я пошла. Стрела, я на тебя рассчитываю. Да, можете на меня положиться. Запуск лебедя. Марсия имеет высший командный приоритет в управлении голема-стрелы, поэтому, можно сказать, голем понимал ее с первого взгляда. Затем лодка внезапно начала подскакивать. Раздался всплеск воды с кормы. Джин, увидев это, ах, как я и думал, эффективность водяного колеса по-прежнему не радует. Он сказал это сам себе. Рика, услышав, отец, вы все еще недовольны им? В Рика были загружены знания от предыдущего магицрафтмейстер Адрианна Бальбарыкаси, однако это двигательное устройство, которое сделал Джин, на этот раз не было частью этих знаний. Да, эффективность повышается, когда ложкой управляют подобно веслам, но эти брызги. Правильно, судно начинает терять энергию из-за брызг и волн. С помощью знаний с современной Земли, Джин хотел сделать систему винтовых двигателей. Однако, есть много проблем с вращающимся винтом. Во-первых, вращение должно быть изменено педалью на 90 градусов. Скорости вращения также недостаточно. Если винт не имеет высокую скорость вращения, эффективность становится хуже. Это потому, что я до сих пор не сделал конические шестеренки. До сих пор Джин не сделал шестеренки. Поскольку по крайней мере два или более шестеренок должны работать скоординированно, требуется высокая точность. В случае с шестеренками, модулем, килевой качкой, кривой эвольвента и некоторыми другими вещами, у Джина просто не хватало практики и знаний. Без помощи машины мы не справимся. Поскольку он работал на заводах, он использовал токарные и фрезерные станки, он примерно знал, как это можно сделать, но ему понадобится как можно больше времени для практики. Нужно вернуться обратно в лабораторию. Через некоторое время лебедь вернулась, вздымая воды. «Добро пожаловать!» Когда Джин встретил Марсию, она была полна азарта. «Джин, эта лодка удивительна. Я никогда не управляла таким быстрым судном. Это приятно слышать. Итак, есть ли моменты, которые тебя не устраивают или беспокоят?» «Ах, у меня нет жалоб на двигатель. Можно было бы поработать над самим корпусом, если добавить немного больше маневренности, то было бы здорово. Хотя катамаран может двигаться прямо вперед, так как у него длинный корпус, трудно маневрировать с более резкими поворотами. Да, но я не думаю, что маневренность нам пригодится на конкурсе. Так, ну, это правда. Нам нужно выплыть из гавани, повернуть, обогнуть остров и вернуться к цели. Однако, Марсия добавила еще одну вещь. Хотя неплохо стремиться к тому, чтобы сделать корпус лучше, верно? Ты права. Когда ты будешь всем удовлетворен, ты не прогрессируешь. Дело близилось к вечеру и ветер утихал. Но для Джина и остальных день был еще в разгаре. Том 3, глава 8. Лебедь был завершен на следующий день. В тот же день Марсия пошла подрабатывать на рыболовном судне, а Джин вернулся на остров Хрэй. Ну, я не удивлюсь, если мои размышления имеют смысл. Вчера вечером к нему в голову пришла идея, пока он был в постели гостиницы. Воздуходувка. Джин использовал основную магию ветра. Обычно эта магия используется, чтобы сдуть мусор. Так, был сгенерирован сильный ветер, который прекратился примерно через 5 секунд. Хм, а я думал, что нет никакой отдачи. Джин заметил, что нет отдачи с большим количеством магии. Часто упоминаемый закон действия и противодействия был действителен даже в другом мире. Однако это не относится к магии. Джин пыталась анализировать почему. Так, Рика, когда я подам сигнал, пожалуйста, используй воздуходувку. Ладно. Рика была суперавтоматом. Она была запрограммирована для того, чтобы защитить своего хозяина, обладала магической атакой всех стихий. Также она запрограммирована на использование более высокого уровня магии, недоступной ее хозяину. 3, 2, 1, поехали. Воздуходувка. Проверка. Сильные ветры хлынули с рук Рика, за ним последовали потоки магии Джина. В этот раз используем сильный ветер, пожалуйста. 3, 2, 1, начали. Ветер. Проверка. Так, Джин начал изучать воздействие магии и магической энергии, повторив 3 раза. У нас получилось, как я и думал. Отец, увидев, что взбудораженный Джин подпрыгнул, Рика была озадачена, так как это было редкостью. Рика, спасибо, я наконец нашел причину, почему только одна цель сдувается магией ветра. Затем Джин объяснил Рика, например, магия воздуходувки, кажется, создала ветер из ладони, однако на самом деле она горит, собирая воздух из окружающей среды. Джин предположил, что это происходит при относительно слабой магии. При стрельбе должна быть отдача, но действующее лицо это не почувствует. Это потому, что магия ослабляет реакцию и срабатывает в одно и то же время. Это действительно так? Ах, нет никаких сомнений. Поток воздуха, магический поток энергии и магические структуры, все это было рассмотрено. Джин выдохнул. При работе вентилятора и ветра часть отдачи заметно уменьшается. В понимании Джина, магия – это официальная процедура, запускающая поток в мире. Она начинается с душевного слова, превращающегося в громкий возглас, на который накладывается мана. Магический предмет, пластина, используется для записи и сохранения магических слов. Магия срабатывает, когда данная пластина используется с маной. Говорится, что новый сильный поток в мире создает новую магию. Память ненадежна, появляются различия между магическими заклинаниями. Джин продолжал говорить. Благодаря этому, вы можете сделать то же самое с волшебным инструментом. Я еще хоть как-то понимаю теоретические факты, которые вы привели. Но волшебный инструмент, о котором вы упоминали, для чего оно вообще? С ехидной улыбкой Джин сказал, увидишь. Затем он принес легкое серебро со склада и начал что-то с ним делать. Как ожидалось, Джин долго копошился с материалом и инструментами. Скорее всего, он делает такую вещь впервые. Готово. Это был цилиндрический объект длиной 30 см, 10 см в диаметре. Отец, что это? Затем Джин открыл крышку и положил крошечный волшебный камень в верхнюю часть цилиндра, после чего он протолкнул камень в середину и закрыли крышкой. «Рика, держи ее крепко, но осторожно, чтобы не раздавить цилиндр». «Хорошо, старт, Джин начал». В этот момент ветер начал дуть из баллона на ее руки. Поток, направленный на Рика, был невероятно сильный. «Отец, что это?» «О, это большой успех. Это магический реактивный двигатель». Джин дал этому объекту относительно нормальное название. «Он будет работать, пока волшебный камень не иссякнет. Двигатель проработал еще 20 минут. Как я думал, что это значит?» «Отец, я не понимаю», — Рика спросила, как Джин кивнул в ответ. «В магии ветра часть магии, которая предотвращает отдачу и о которой я говорил некоторое время назад, поглощала более чем половину волшебной силы. Другими словами, если вы остановите магию, которая предотвращает отдачу, этому устройству будет нужно гораздо меньше магии». Джин радостно кивнул. «Да, да, верно. С таким двигателем возможен полет в небе, а также он может быть использован, чтобы сделать скоростную моторную лодку. С такими идеями Джин быстрее создаст реактивный самолет, нежели обычный пропеллерный. Время пришло. Прямо сейчас возвращаемся в Порт-Рок». Выйдя из пещеры, Джин направился в Порт-Рок. По мере приближения к городу, он чувствовал запах гари. «Отец, это огонь», — Рика указала на черный дым, выходящий из гавани. «Этот дым идет со стороны дока». С нехорошим чувством Джин побежал вместе с Рика. «Ах, док, его можно было увидеть издалека. Источник огня был док, принадлежащий Марси, в этом не было сомнений. Глубокое красное пламя рвалось изнутри. Рика, ты сможешь погасить его?» Сразу после этих слов док-станция была залита водой. Большое количество исходило от потушенного огня морской водой. Что было? Это был водяной шторм. Ринхард, этот человек, который использовал магию, был магией-инженером из империи Шиара. Они встретились с ним вчера. Ринхард, том 3, глава 9. Огонь полностью был потушен, и воздух был наполнен гарью. Ринхард, спасибо. Джин подошел к нему и выразил свою благодарность. «Привет, Джин, это твой док?» «Да, хорошо. Когда я заметил дым, огонь уже разгорелся, и я не мог ничего сделать, кроме как потушить пожар.